Глава 8. Алекс лежала в постели и пыталась свыкнуться с тем странным миром, в котором очутилась. Если раздвинуть шторы, то на другой стороне улицы увидишь автофургон группы наружного наблюдения. Остальные тоже где-то неподалеку. Чего они ждут? Нападение? Похищение? Какая чушь! Улица совсем не выглядит опасной. Живописные дубы, аккуратно подстриженные сады и газоны, возле некоторых домов горят фонари, гостеприимно освещая подъездные дорожки. Мир и покой. И все же где-то снаружи бродит незнакомец, а может быть, если верить папе, и не один. Вдруг их целая группировка, и они хотят похитить ее или Иону, чтобы добраться до отца. Такие слухи ходят про Бангкок или Мексику. Когда Алекс ездила на каникулы в Канкун, многие предупреждали, что там неспокойно. В сети она обнаружила кучу историй о похищении людей, которых потом нашли убитыми. В свое время там выкрали отца Гильермо Дель Торро, а ведь он был известный режиссер. Дель Торро снимал в Голливуде, и поэтому его семья стала мишенью для похитителей. Раньше Алекс считала, что такое возможно только в Мексике. Она вылезла из кровати и проскользнула к лестнице. На Алекс была только ее любимая длинная футболка, и она замерзла. Хотя день выдался жарким, к ночи стало довольно прохладно. Пока она на цыпочках спускалась вниз, кожа успела покрыться мурашками. Часы на плите показывали 2:12, по кухне разливался зеленый свет. Алекс прошмыгнула в кабинет отца, сама не зная, что ищет. «Спроси у отца. Что за глупости? Иона над ней посмеялся бы». Она села в кресло, потрогала сенсорную панель отцовского ноутбука. Экран ожил и запросил пароль. В доме стоял и другой компьютер, которым пользовался Иона. Мама с папой иногда заглядывали ему через плечо, желая убедиться, что он не лазит по порно-сайтам. А ноутбук был лично папин. Алекс не следовало заходить в кабинет и тем более не следовало трогать клавиши. Она смутилась и посмотрела в окно. Снаружи было очень темно, да и в доме тоже. Из кухни послышалось шарканье. Неужели кто-то забрался в дом? От страха у нее перехватило дыхание. Шум повторился. Монитор ярко освещал Алекс, и ей стало не по себе. Во всем доме был только один источник света, прямо перед нею, а она сидела в одной футболке. Хоть бы спортивные штаны догадалась надеть, прежде чем спуститься. Алекс покосилась на темный двор и потянула футболку вниз. Снаружи дежурят агенты Уильямс энд Кроу. Интересно. Они подглядывают в окна. Она выбралась из предательски скрипнувшего кресла. Алекс затаила дыхание. Что за ерунда? Наверное, показалось. Если 2.0 забрался в дом, то монитор ее уже выдал. Возьми себя в руки, Алекс. Дом охраняется. Алекс подкралась к двери, пытаясь расслышать хоть что-нибудь, кроме биения своего сердца. Зашумел холодильник. Монитор погас, все погрузилось во мрак. Девушка проморгалась, чтобы быстрее привыкнуть к темноте, и прислушалась. Ничего. Совсем ничего. Она чувствовала себя полной дурой, но все-таки решила узнать, что происходит. Выскользнув из кабинета, осторожно заглянула за угол. Глаза привыкли, света часов было вполне достаточно, чтобы оглядеть кухню. Плитка и нержавеющая сталь, гладкий бамбуковый пол. Дорогой холодильник престижной марки Sub-Zero. Изящные линии гранитной столешницы и рабочей поверхности. Ничего. Алекс замерла, однако не услышала ни звука. Идиотка, просто показалось. Мелькнула чья-то тень. Алекс мигом обернулась. Дыхание перехватило. За стеклянной дверью стоял он и смотрел прямо на Алекс. Парень коснулся ладонями стекла, вглядываясь в темноту. Тень с глазами смотрит, ищет. Алекс снова потянула футболку вниз, отчаянно желая исчезнуть, спрятаться. Их глаза встретились, и Алекс застыла на месте. Они смотрели друг на друга. Он буквально ее парализовал. Вид у него был мрачный. «Без паники, без паники, без паники!» Неожиданно он улыбнулся и поднес палец к губам. «Тсс!» Понять было нетрудно. «Тсс!» Чур молчать. И вдруг он сделал странный жест. Одна ладонь параллельно другой. Пауза. Да неужели? Он повторил жест с улыбкой. Пауза. Нет. Наконец Алекс поняла. Перемирие. То же самое он предложил, когда поймал ее на задымленной стоянке. Как насчет небольшого перемирия? Невероятно. Алекс понимала, что нужно кричать, звать копов, включить свет во всем доме, хотя ему и удалось проскользнуть мимо людей Уильямс энд Кроу. Стоит заорать, и они тут же прибегут. Почему-то она не смогла этого сделать. Слишком нахально он держался, ни стыда, ни страха. Она его застукала, а он даже не смутился. Напротив, улыбается и предлагает перемирие, будто они в прятки или в салочки играют. Парень был одет в черное и почти незаметен в ночи. Он указал на замок. Она покачала головой, поражаясь его наглости. «Нет», — одними губами сказала Алекс. Он беспечно усмехнулся и снова изобразил знак паузы. «Перемирие», — сказали его губы. Сердце Алекс стремительно забилось. «Я сошла с ума». Она открыла замок и отошла в сторону. Он распахнул дверь. Внезапно Алекс пожалела о принятом решении и отступила за кухонный остров. 2.0 проскользнул внутрь. «Перемирие», — сказал он. «Перемирие», — кивнула Алекс. Они настороженно смотрели друг на друга, словно оба перешагнули некую черту, которая была более важной, чем им казалось раньше. Алекс прочистила горло. «Как тебе удалось пробраться мимо наших охранников?» «Легче легкого. Уильямс энд Кроу». На всякий случай он обернулся. «У них своя система, поэтому они довольно предсказуемы». «А ты не такой?» «Стараюсь». Он внимательно осматривал кухню, подмечая каждую деталь. «Знаешь, ты меня удивила». «Не думал, что я открою?» «Ты слишком умна для таких глупостей». «Я могу закричать. Наверняка Уильямс энд Кроу понаставили здесь своей аппаратуры». «Еще бы». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Ты не станешь кричать». «Нет». Сердце буквально выпрыгивало у Алекс из груди. Момент был волнительный. Ее так и подмывало обогнуть островок, подойти к нему и... «Тебе пора», — резко бросила она. «Прошу, уходи». «Пока я не натворила еще больших глупостей. Ты меня слышишь?» Он промолчал и задумчиво провел рукой по гранитной столешнице. «Уже разговаривала с отцом?» «Спросила, что происходит?» «Он не знает. Папа сказал, что ты борешься за права животных». Парень усмехнулся. «А почему сразу не террорист?» «С точки зрения пиара — беспроигрышный вариант. Потом вовек не отмоешься». «Папа ни на кого не клевещет». «За даром нет». «Чего?» «Ты неверно выразилась. Надо так. За даром папа ни на кого не клевещет. Он занимается клеветой постоянно, только за очень большие деньги». «Да что ты себе позволяешь?» «Ты понятия не имеешь, чем занимается твой отец», — резко проговорил парень, не скрывая осуждения. «И откуда взялся этот симпатичный особняк? Он стоит на костях. Тебе и в голову не придет, за что можно получать такие деньги». «Уходи сейчас же!» «Тогда кричи!» Алекс гневно зыркнула. «Чего тебе надо от моей семьи?» «Неужели непонятно?» — рассмеялся он. — Я знаю, твой старик — отличный пиарщик, но лгать родной дочери...» Алекс не на шутку разозлилась. «Перестань говорить загадками. Есть что сказать, скажи. Хватит разыгрывать из себя таинственного незнакомца». Он посерьезнел. «Значит, шутки в сторону?» «Да, с меня хватит». «Ладно». Парень вздохнул. «Алекс, это месть. То, что происходит с твоим отцом, месть за все зло, которое он причинил людям». «Я-то здесь при чем? Я же ничего не сделала». «Верно», — кивнул он и уставился на гранитную столешницу. «Просто ты оказалась не в том месте, не в то время». Он поднял взгляд. «С другой стороны, разве нам дано выбирать? От людей мало что зависит, а некоторые так вообще попадают в графу «побочный ущерб». Повисла пауза. «Похоже, наше перемирие окончено», — наконец сказала Алекс. Незнакомец нахмурился. «Может, его и не было вовсе». Пока Алекс размышляла, стоит звать на помощь или нет, он выскользнул за дверь и растворился в темноте.